Он сосредоточился на том, чтобы продвинуться еще хоть чуть-чуть вперед, а может, просто не хотел думать. Он был готов, но теперь, перед лицом неизбежной смерти, ему было о чем пожалеть, а жалеть о чем-либо он не хотел. Сейчас уже ничего не исправить. В его жизни далеко не все шло по плану, но он жил так, как хотел. Теперь избранная им самим жизнь просто подходит к концу. Вот так он предпочитал на это смотреть. Вспоминать товарищей, с которыми расстался, он, например, не хотел. «Я должен был сделать то, я должен был сделать это, можно было бы поступить не так». Заглядывая в прошлое, он рискует с головой погрузиться в сожаление. Он ведь все равно умрет. Лучше уж умереть с верой в то, что все свои выборы сделал верно. Смерть не пугала. Он уже терял товарищей, видел, как они погибают. Он полагал, что уже знает, что такое смерть. Мертвые не возвращаются. Они остаются лишь в воспоминаниях живых. Если никто не вспомнит про них, мертвые исчезнут окончательно. Разумеется, он тяжело переживал смерть близких. Временами ему казалось, что он утратил какую-то часть самого себя. Время могло притупить скорбь, но каждый раз, вспоминая ушедшего друга, он чувствовал, как что-то словно сдавливает грудь. «Я хочу снова увидеть их. Почему нельзя?» – думал он. «Этот мир жесток. Но в моем случае никто ничего не потеряет», – пробормотал он. «Так ли это? Это и есть та причина, по которой он решил расстаться с товарищами и жить в одиночестве?» Нет, во всяком случае не только. Он хотел избавиться от всего, что его тяготило. Жить свободно и независимо. Он хотел жить лишь ради себя. В обмен на осуществление своего желания, он должен был отказаться от общества других, не создавать другим проблем. Ему всего хватало. Ему было хорошо одному. Он ни в чем не нуждался. Он жил один. А теперь умрет один. Разве это не тот идеал, к которому он стремился? Наконец, к собственному удивлению, он добрался до лагеря. Прибыв сюда, он поставил палатку на открытом месте, откуда открывался хороший вид. Собрал очаг, разложил кухонную утварь, поставил складной стульчик. Ему нравилось скрупулезно организовывать свои удобства. А после, любуясь прекрасным видом, во время приготовления пищи в полную ощущать, «Да чего же прекрасна жизнь?» «Какой же скучный и ничтожный я человек», – усмехнулся он. «Ну и ладно, это ведь правда». Он привалился к очагу. Из этой позы он не видел ни гор, ни раскинувшиеся внизу долины. Но он видел небо, бескрайнее, раскинувшееся над головой небо. И несмотря на пронизывающую все тело мучительную боль, ему стало чуть легче. «Здесь не так уж плохо. Здесь я и умру». «Это хороший конец. Так ведь?» – пробормотал он. «И кого я спрашиваю?» – усмехнулся он. «Здесь никого нет. Скоро я умру. А потом дикие звери придут и пожрут мои останки. Надеюсь, они сделают свое дело до того, как подействует проклятие бессмертного короля. Но, впрочем, даже если все закончится не так хорошо, я ведь буду уже мертв. Какое мне дело? Здесь я могу просто тихо уйти. Так лучше». Гораздо лучше, чем снова видеть, как умирает кто-то из товарищей. Он ненавидел это чувство и не хотел снова его испытать. Если бы он продолжал жить среди людей, пусть даже не как солдат добровольческого корпуса, то наверняка уже успел бы потерять еще кого-то. Люди, как все живые существа, рано или поздно неизбежно умирают. Умереть. Что это умереть? Умереть это просто и неизбежно. Эй, задрот! Прошло уже некоторое время с тех пор, как кто-то называл меня так. Собственно, так долго, что я успел забыть о том, что меня так называли. Кинсбург. Не тот, что в Нью-Джерси. Колорадо. В поселке с населением в 1000 человек все друг друга знают. Так что я, как Атаку, был тут не просто меньшинством. Я был вымирающим видом, и это чертовски осложняло жизнь. Я был Атаку столько, сколько себя помню. И в какой-то момент меня начали звать Задрот. Все дети в округе презирали меня, и мне оставалось лишь вести себя подобно цепляющемуся к одежде жуку и пытаться невзначай влиться в их общество. Я ненавидел самого себя за это, и возможно было бы лучше, если бы меня избегали и отвергали. Но для них я был чем-то вроде таракана, не заслуживающего даже издевательств. Что ж, я и сам понимал собственную никчемность. В Бога я тоже не верил, отчасти из-за влияния отца, алкоголика и атеиста. Спасения не будет. Я жил с отчетливым осознанием того факта, что и этот город, и эта страна, и вообще все вокруг однажды просто умрут. И был, по крайней мере, на треть серьезен в своих убеждениях. Но в то же время я определенно был прирожденным атаку. Однажды в интернете я наткнулся на японское аниме, а после начал читать мангу. У меня появилась мечта. Я хотел побывать в Японии. Да, Бога нет и небес тоже, но в Японии меня ждет рай. Мечта помогла мне стать сильнее. Эй, задрот! Это был Мэтт, ухмыляющийся во всю свою красную прыщавую рожу здоровяк. Он раздел меня уже больше 5 лет, но на этот раз я не выдержал. Я сорвался и бросился на него. Мэтт, не ожидавший ничего подобного, не успел защититься. Я повалил его, оседлал и принялся колотить по лицу.